Слава Господу! Рад вас всех видеть сегодня на этом месте, в Доме молитвы, в Доме Божьем. И сегодня я хотел бы поговорить на следующую тему. Не беспокойся, Бог заботится о тебе. Я думаю, это будет такое ободряющее слово для всех и каждого из нас. Порой мы, может, настолько как бы суета входит в нашу жизнь, настолько становится много беспокойства, да, волнений, тревог, что твой фокус, он уходит с Бога, да, и ты погружаешься во все это, и находишься в таком состоянии, скажем, не очень здоровом, да, не очень хорошем, не очень радостном. Давайте мы прочитаем из первого послания Петра, 5 глава, 7 стих. 1 Петра, 5, 7. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Слово Божие призывает нас возложить на Бога все наши заботы, не часть, не одну, не две, не то, что мы что-то можем доверить Богу, а что-то мы лучше сами проконтролируем. Слово Божие говорит возложить все наши заботы на Него. И эти слова, как мы видим, они принадлежат апостолу Петру. И вполне возможно, апостол Петр, когда он писал этот текст, эти слова, он вспоминал ситуации своей собственной жизни, когда некогда он с другими учениками в лодке, они ловили рыбу и провели целую ночь, да, в бесплодной работе, можно так сказать, не было никакого результата. И здесь появляется Иисус на берегу, который говорит им: «Забросьте сети по правую сторону лодки». Они сделали так, послушались Иисуса, и результат был то, что они вытянули столько много рыбы, что они целиком наполнили две лодки так, что они уже вот начали тонуть. Настолько большой был улов. И, возможно, в тот самый момент, да, апостол Петр получил откровение, что Бог заботится о нас. И, согласитесь, бывает такая ситуация, когда мы, действительно много трудимся, да, много работаем, много вкладываем своих сил, и все это как-то идет так впустую, да, что-то вот не получается, не клеится, ты стараешься, но все это для дырявого кошелька. И в такой момент мы можем взглянуть на берег нашей жизни, да, там стоит Иисус, и Он готов помочь тебе, Он готов что-то такое сказать, да, дать тебе откровение, когда наполнятся твои лодки, и твой труд, он не будет пустым. Аминь. Слава Господу. И это, конечно же, далеко не единственное место Писания, которое говорит нам о Божьей заботе, о том, как Бог заботится о каком-то отдельном человеке или о целом там народе, обществе. И давайте мы прочитаем из Второзакония, 11 глава, с 10 стиха и ниже. «Земля, куда ты идешь, чтобы завладеть ею, не похожа на землю Египта, откуда вы пришли, где ты сажал семя и орошал поля, как огород, с помощью ног. Но земля, куда вы вступаете, чтобы завладеть ею, это земля гор и долин, которая пьет дождь с неба. Это земля, о которой заботится Господь, твой Бог. Взгляд Господа, твоего Бога, круглый год обращен на нее». И эти слова Господа, они были обращены к Его избранному народу. И они говорили о том, что да, вы долгие годы были в египетской земле, вокруг себя вы видели много лишений, вы были в порабощении, то как бы даже то место, где вы были, да, сама земля, она была ну, она требовала какой-то подпитки, да, она требовала какого-то специального орошения, там, может, каких-то каналов, чтобы там что-то росло, да, чтобы был урожай. И, но Господь говорит, я веду вас в такое место, я хочу вас привести туда, в такое место, в землю обетованную, где все по-другому, где сам Господь будет заботиться о том, чтобы эта земля была орошаема водой, сам Господь будет заботиться о том, чтобы был хороший урожай. И Господь просто, ну, хочет сказать своему народу, что вы идете в благословенное место, и Бог уже сейчас проявляет, я уже сейчас проявляю свою заботу о вас, когда вы вот сейчас идете на пути и проходите это с такими знамениями, чудесами, и впереди вас ожидает еще большее благословение. И также обратимся немного к другой библейской истории, истории об Аврааме. Мы можем отсюда, да, узнать Бога, как Бога, который все усматривает. И это тоже такой, ну, как один из аспектов, да, одна из граней вот этой темы, то, что Бог заботится о нас. И мы даже не будем открывать это местописание, об этом говорится в 22 главе книги «Бытие». И я думаю, вы многие знаете эту историю, но так вкратце скажу, что Авраам получил повеление от Бога пойти и принести жертву Богу, всесожжение. И в качестве этой жертвы должен был стать его сын. И Авраам был послушен Богу, он сделал все необходимые приготовления для этого. И вот они встали утром, отправились в путь. И сын видит, что, ага, мы вот идем совершать это всесожжение, мы приготовились, да, у нас есть все необходимое, там есть дрова, все, что нужно, да, чтобы это организовать. И он задает неудобный вопрос своему отцу: папа, а где же жертва? Да, кого мы будем приносить в эту жертву всесожжения? И на это Авраам дает такой ответ, что Бог усмотрит агнца себе. И он получил, ну, действительно такое откровение от Бога. Да? Это, представьте себе, ну, такую ситуацию, да, вот если вы как отец, и вот ваш ребенок идет, и вы, ну, может, в ночь накануне перед этим несколько раз прокручивали эту ситуацию, ну, насколько это как бы, ну, как минимум, волнительно, да, что будет, как будет, да, я, может, верю Богу, доверяю, но все же, это мой сын, это мое родное, и Господь дает ему это откровение, дает ему эти нужные слова, что Бог усмотрит агнца для себя. И точно так же мы можем быть уверены в своей собственной жизни, да, в своей собственной ситуации, что как бы ни было сложно, да, какими бы тяжелыми ни казались испытания, которые нам предстоят, что Бог усмотрит. Бог усмотрит ответ для той тяжелой ситуации, в которой ты находишься. Бог усмотрит, не знаю, какое-то обеспечение, где ты видишь, что там нет ресурсов, нет времени, денег на что-то. Бог усмотрит, Бог приготовит. И вообще, если мы так посмотрим, да, с чего я начинал эту проповедь, что так много действительно суеты в нашей жизни, так много беспокойства вокруг нас. И если мы посмотрим на жизнь ребенка, да, все совсем по-другому, все не так. Напротив, ребенок, он знает, что у него есть папа, есть мама, что они позаботятся о нем, какая бы у него ни была нужда, они восполнят ее, да, покушать, папа, мама позаботятся, там, положить спать, они там положат, споют колыбельную, погладят по головке, там, не знаю, там, сходил в туалет, а тебе тоже позаботятся. И реально, ну, такая жизнь, беззаботная жизнь, вот просто, ну, как бы сказал взрослый, да, просто мечта, что ты ни о чем не думаешь, ни о чем не паришься, и все для тебя есть. Но с возрастом, да, когда люди взрослеют, они постепенно как-то отходят от этого. Да? Они понимают, что они ну, становятся взрослее, что какая-то ответственность, надо вот и то сделать, и это не забыть. И куда-то уходит вот эта детская беззаботность, легкость. Я думаю, это один, как бы, тоже один из моментов, что имел в виду Иисус, говоря, что будьте как дети. В том числе и это, да, что чтобы вы могли уповать на Бога, на вашего небесного Отца, который позаботится о вас, который рядом, да, как некогда ваши земные родители в вашем детстве, они были рядом, они покрывали вас там, с утра до поздней ночи, там, круглые сутки, они заботились о ваших нуждах. И точно так же и мы всегда можем помнить о том, что у нас есть наш небесный Отец, который позаботится о нас. И даже, опять же, проанализируя вот прошлый год, да, такой был нелегкий, непростой год, когда началась пандемия, пришел этот коронавирус, и это был еще один из поводов для беспокойства, для тревог, и такой серьезный повод, потому что было много неизвестности, непонятного, никто не мог сказать, ну, какая смертность от этого вируса может... Люди боялись, да, я заболею, выживу ли я, исцелюсь ли я, выздоровею ли. И были такие тревоги в сердце человека. И я думаю, ну, в том числе и у нас такое могло быть, приходить к нам. Но слава Господу, что вот уже прошел год, да, мы как бы по-прежнему еще проходим эти испытания, находимся в них, но тем не менее, можно сказать, что Бог... провел нас через эту смертельную болезнь, да, кто-то, ну, на себе это ощутил, там, скажем, я, да, вот этот, перенес эту болезнь, и слава Господу, что это прошло, ну, в такой, в легкой форме, без осложнений, и тем самым Бог показывает, что Он рядом, Он заботится, и если Он может провести через такие смертельные, да, реально смертельные опасности, то тем более Он позаботится там о наших насущных вопросах, о том, что нас может тревожить и беспокоить. Еще один момент, что многие люди, они просто имеют такую привычку все держать в своих руках, все контролировать. И начиная от каких-то там мелочей, от каких-то бытовых ситуаций, там, вплоть до вопроса своего спасения. И даже могут находиться в таком заблуждении, что я должен постараться, да, чтобы войти в Царство Божье. И если я вот не буду прилагать всех усилий, всех стараний, то не попаду туда. Но на самом деле мы знаем о том, что Бог записал наши имена в книгу жизни еще до нашего рождения. Еще до нашего появления на этот свет Он избрал нас. И Он предлагает свое спасение всем и каждому. Если человек откликается, если принимает его призыв, то дальше это вопрос не наших стараний, да, не нашего усердия, что вот еще чуть-чуть, да, вот я дотянусь туда, я спасусь. Но это уже Божья часть, да, это Его обетование, что Он спасет нас. Всякого, кто призывает Его имя, Он спасет. И, скажем так, это может больше, ну, менталитет такого... неверующего человека, когда, да, он был, скажем так, сам по себе, он, может, был так научен, да, он видел вокруг, что если ты сам не проконтролируешь этот вопрос, если ты сам там не приложишь все свои старания, свои знания, умения там для достижения чего-либо, то никто тебе не поможет. Но сейчас мы с вами, как спасенные люди, мы находимся в царстве Иисуса Христа, возлюбленного Божьего Сына, и у нас есть еще на кого надеяться, да, помимо нас самих. И нам уже нет такой необходимости полностью все контролировать и уповать на свои силы. Слава Господу, что у нас есть такой помощник, да, у нас есть такой источник, у нас есть такая надежда, которая не постыжает. Да, если мы возложили наше упование, надежду на Бога, то мы не можем быть постыжены, да, мы не можем проиграть, мы уже победители. Слава Господу! Бог заботится о всех нас, потому что мы Его дети. И когда мы с вами читаем притчу о блудном сыне, то это история об отце, который продолжает любить своего блудного сына. Да, сын повел себя неправильно, он ушел с имуществом отца, той частью, которая ему причиталась. И, ну, там, вы знаете эту историю, скажем так, он подвел отца, да, можно так сказать, не оправдал, может, его каких-то ожиданий, мы могли бы так сказать, повел себя как нерадивый сын, но все это не отменяет того факта, что он по-прежнему оставался сыном своего отца, и отец продолжал любить его, как и прежде. И проблема у старшего сына, который все время был с отцом, была в том, что он не знал, что вот все то, что в отцовском доме, уже принадлежит ему. Он думал, что ему нужно заслужить какое-то веселье в доме отца каким-то усилием, стараниями, что он должен постараться, да, что он должен стать достойным этого. И для нас это тоже такое ободрение, что мы дети Божьи, и Бог продолжает нас любить даже тогда, когда мы, может, оступились и пошли куда-то в сторону. Тут тоже может быть такое заблуждение, да, неправильное толкование, когда люди говорят, что мы все, да, верующие, неверующие, неважно, мы все дети Божьи. Но так ли это на самом деле? Да, мы можем сказать, что все люди, те, кто там во Христе, те, кто вне Бога, все есть творение Божие, это да и бесспорно. Но подобно тому, как земные дети, да, которые рождаются от своих матерей, они, выходя из их утробы, они бывают в крови материнской, да, вот несут часть матери. И точно так же те, кто называются детьми Божьими, на них стоит печать Божьего Сына, Иисуса Христа, печать Его крови, да, вот как вот эти родовые муки при появлении земного человека, который сопровождается болью, да, страданием, вот этой кровью, точно так же есть помазание крови Иисуса Христа на тех людях, которые приняли Иисуса. И вот именно с этого момента они начинают называться детьми Божьими. Итак, мы говорим о беспокойстве, да, стоит ли нам беспокоиться, ведь Бог заботится о нас. И интересная мысль, что сам Бог, Иисус, Он ни о чем не беспокоится. Давайте мы прочитаем из Деяний, из 2 главы, 34-35 стихи. «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак, мы видим, что Господь дает такое, ну, повеление, да, указание Иисусу, что будь здесь, на этом троне. Не нужно беспокоиться, не нужно бегать, не нужно суетиться. И порой мы можем думать, там, ну, все идет не так, да, все валится из рук, все рушится. Но Иисус по-прежнему продолжает сидеть на троне, Иисус по-прежнему продолжает царствовать. И почему, да, мы можем задаться вопросом? Потому что Он все спланировал, да, Он все предузнал наперед. Это Его вот, ну, такая особенность, способность, как Бога Всемогущего, то, что у Него все запланировано, и все идет по Его божественному плану. Давайте мы еще обратимся к Псалму 138, Псалом 138, 16 стих. «Зародыш мой видели очи Твои, в Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». И порой люди начинают тревожиться и беспокоиться за свою жизнь. Да, даже вот в свете этих событий, о которых говорил, коронавирус, человек заболел и начинает волноваться, там, а что со мной будет, а может, я там в группе риска, а может, у меня какой-то симптом, ой, что-то тут чихнул. И да, конечно, эти переживания и волнения, они не беспочвены, и поэтому люди, собственно, и беспокоятся, да, но мы с вами, верующие люди, мы знаем, что все наши дни, они сочтены у Бога, все до последнего. Еще даже когда нас не было, да, наш зародыш, вот мы в материнской утробе, и уже тогда Бог знал вот эти все там дни, вот этих 9 месяцев беременности, Он знал каждый день, там, что там будет с тобой происходить, как ты будешь развиваться, знал там день твоего рождения, все-все твои дни. И как один служитель тоже так заболел тяжелой болезнью, ему в утешение сказали: не беспокойся, ты ни одного лишнего дня не проживешь. То есть нам с вами не стоит беспокоиться о том, что мы проживем больше, чем надо, или меньше, чем надо, там, на год, на два, на три. У Бога есть назначенный срок, да, есть назначенные дни, и тут нету повода для волнения и беспокойства. Давайте мы посмотрим на другой персонаж, да, на апостола Иоанна. И как мы знаем из преданий, что Иоанн в конце своей жизни, уже ближе к концу своей жизни, он был закован в цепи, был сослан на остров Патмос, где узники, они занимались каторжными работами. И, скажем так, это было такое, ну, наверное, самое темное, тяжелое время в жизни этого апостола, когда он был лишен поддержки там, семьи, близких, церкви. И именно в это самое тяжелое, такое самое темное время он настолько ярко смог увидеть Бога, настолько сильно и смог получить от Него откровение. Собственно, о чем я говорю? Я говорю о том, что именно в то время он получил от Бога через Дух Святой, получил текст книги Откровения. И давайте мы прочитаем буквально 1-2 стиха Откровения, 1 глава, 17-18 стихи. «Не бойся, я есть первый и последний, и живый, и был мертв, и се жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти». Знаете, что дает мир нашим сердцам, покой? Дает именно это откровение об Иисусе, который великий, который вседержитель, который сидит на троне и царствует. И, ну, мне кажется, это очень сильные слова, что Иисус говорит, Он держит все ключи, ключи от ада и смерти, ключи от любых самых сложных, по-человечески неразрешимых обстоятельств. Да? Какой-то вот тебе кажется замок, который ты, ну, ни за что в жизни не откроешь. Но у Иисуса есть такой ключ, который подойдет для этой сложной ситуации. У Иисуса есть ответ для нас. И это дает мир и утешение нашим сердцам. И вообще, как, ну, противоположность вот этого беспокойства, суеты, в которое мы, бывает, порой впадаем, для нас должно быть другое. Мы должны быть счастливы в Боге, радостны. И даже когда мы проповедуем кому-то Евангелие, говорим о Господе, об истине, подумайте сами, как человек реагирует. Он, я думаю, в первую очередь он посмотрит на тебя, на того, кто говорит к нему, посмотрит там, ну, на твое лицо, на твои манеры, там, рад ли ты, счастлив ли. Если ты сам в таком удрученном, в тяжелом состоянии, заботы у тебя там, да, выше головы, он подумает, ну, да нужно ли мне это, у меня своих забот хватает, я не хочу стать таким вот, как этот проповедник. И напротив, да, если мы излучаем какую-то радость, уверенность, наши глаза светятся от Божьей любви, человек подумает, что-то в нем есть, да, он мне что-то говорит, я, может, еще не понимаю, но я вижу, что он другой, что он, ну, он радуется в жизни, и я тоже хочу стать таким. И мы все знаем с вами Нагорную проповедь Иисуса, там, где он говорит о так называемых заповедях блаженства. Он говорит о том, что блаженны нищие духом, плачущие, алчущие, кроткие. И там еще список продолжается. Иными словами, вот какая как бы участь нас ожидает, как бы это ни звучало. Какой план у Бога для нас, чтобы мы были блаженны, чтобы мы были радостны в Господе. Даже проходя вот эти тяжелые испытания, да, если мы там о чем-то плачем, или нам приходится смиряться, или если мы бываем гонимы за свои убеждения, за свои слова, Слово Божие говорит, Иисус говорит, что мы блаженны, что вот этот источник радости, счастья в Господе, Он по-прежнему продолжает в нас работать. Слава Господу! И, конечно же, у нас множество причин для такой радости. Первое, самое главное, что Бог нашел нас в этом мире, спас и оправдал. Затем то, что Он заботится о нас каждодневно, каждый час, каждую минуту. Он дает нам все необходимое для нашего физического существования, для нашей плоти. Он дает все, что нужно нашему духу, да, питает его, дает свои откровения, ведет, своим словом ободряет нас. И каждое, да, каждое из этого списка – это есть повод для радости, повод для счастья в Господе. И тоже один из моментов интересных, что Бог поместил нас в особое место, поместил нас в духовную семью, в церковь. И с этим тоже интересный один момент связан, то, что ученые однажды провели такой необычный длительный эксперимент, который длился 75 лет. И интересно, да, о чем же был этот эксперимент? Что они хотели выявить за такое длительное время? И вопрос, который они перед собой поставили, они хотели понять, что делает человека счастливым, что приносит ему настоящую неподдельную радость. И в конце этого исследования они пришли к выводу, что самым главным источником счастья для людей является их окружение, их семья, друзья, и это общение, которое они разделяют с ними. И именно такой план Божий для нас, чтобы мы, каждый из нас, был здесь собран в одну церковь, в одну духовную семью. И здесь тоже мы черпали, да, отсюда, чтобы это тоже был наш источник счастья, радости в Господе, когда мы можем быть в кругу единомышленников, когда, в конце концов, нам есть о чем поговорить, да, если там бывает и с каким-то там, ну, светским человеком поговоришь, и у него, ну, может быть, очень узкий круг интересов, там, посмотреть футбол, там, или там попить пиво, или еще что-нибудь. И понятно, что во многом ваши интересы отличаются. И слава Господу за нашу духовную семью, за нашу церковь, за то, что здесь мы можем объединяться, иметь это общение, иметь радость в Господе, совместно ее разделять. И потом, да, потом это все еще продолжится, когда мы будем в небесах. Можно сказать, мы только знакомимся еще, тут узнаем друг друга, вот эти там сколько там, несколько десятков или сколько лет у кого. А потом вот у нас еще впереди ожидает наше бесконечное общение с Господом и друг с другом в небесах. Слава Иисусу! Еще одно из обетований Господа, которое забирает у нас повод для беспокойства, отнимает его. Давайте мы прочитаем из послания к евреям, из 13 главы. 5-6 стихи. «Не оставлю тебя и не покину тебя, так что мы смело говорим, Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек». И на эту тему я тоже прочитал одну интересную историю о священнике, который смело проповедовал Евангелие, он проповедовал пьяницам, наркоманам, в том числе говорила, чтобы они вели здоровый образ жизни. И это все не очень нравилось местным бандитам. Да? Они видели в этом какую-то угрозу для себя. И они стали давить на этого священника. От каких-то слов, угроз они перешли к делу. Они сперва сожгли ему гараж. Потом это не подействовало, они сожгли его баню. И священник продолжал стоять на своем. И тогда они уже стали угрожать ему, что они расправятся с ним, что они лишат его жизни. И вот они в какой-то момент словили его на улице, посадили в машину, и все, говорят ему, допрыгался, пришел твой час. На что священник им спокойно отвечает, что если нет Божьей воли, чтобы я вот умер сегодня, да, то я буду жить. И с этими словами они поехали куда-то там в лес, и эти бандиты говорят ему, все, твое последнее слово. И на это священник просто помолился, что «Господи, прости им, ибо не знают, что творят». После они вышли из машины что-то там поговорить, и в конечном итоге они садят этого священника обратно в машину, отвозят домой. И на следующее утро один из этих бандитов приходит и приносит конверт с деньгами, чтобы восстановить ущерб от того, что вот сгорела дача, и сгорел гараж, и сгорела баня. И о чем это говорит? Говорит о том, что наше упование на Господа, что никто из людей не может нам причинить никакого ущерба и вреда, потому что мы находимся под Божьей защитой. Если Бог не допустит, если Бог не позволит, то что может сделать какой-то человек против воли Божьей, да, против его планов на твою жизнь? И тоже в продолжении этой темы другая интересная история, которую я узнал, то, что Бог, Он действительно будет бороться за нас до самого последнего. Он будет сражаться за нас, можно даже и так сказать. И история заключается в том, что одного мальчика как-то схватил за ноги аллигатор. И вы понимаете, что ситуация серьезная. Рядом с ним находилась его мама. Она вцепилась, схватила его за руки, и началась эта борьба. Понятно, что этот аллигатор, он, физически он сильнее, крепче, но в то же время вот эта мама, она была в таком состоянии, что она вот просто намертво вцепила своего ребенка и не отпускала его. И проезжал мимо фермер, он увидел эту ситуацию, схватил ружье и пристрелил этого аллигатора. Потом, по прошествии какого-то времени, этот ребенок сразу попал в больницу, и по прошествии какого-то времени он восстанавливался, выздоравливал, поправился, и к нему туда, в больницу, приехал репортер из местной газеты, чтобы узнать обстоятельства вот этой всей ситуации. Он попросил показать ноги этого мальчика, да, увидеть, что там, увидеть эти шрамы. Мальчик там приподнял штанины, он увидел всю эту картину, эти последствия. Но потом мальчик так с воодушевлением говорит: «Подождите, это еще не все». И он стал закасывать свои рукава и показывать: «Смотрите, вот эти шрамы у меня от моей мамы». И да, такая, кажется, и грустная, и смешная история, но действительно, порой у нас, на нашей жизни остаются следы не только от каких-то атак дьявола, да, того, что он хотел сделать в нашей жизни, погубить нас тем или иным способом. Порой на нас остаются следы любви нашего Господа, который сражается за нас, сражается до последнего. И то есть тоже могут оставаться такие шрамы, да, то, что мы видим, действительно, кто-то нас любит, кто-то о нас заботится, И мы видим, что Иисус, Он до последнего шел, да, Он отдал свою жизнь на Голгофе, заплатил эту максимальную цену, которую только можно заплатить, эту цену любви, чтобы вытащить и спасти нас. И на Его теле, да, много вот этих ран любви, которые Он потерпел, которые Он принял на Себя, которые причинили Ему вот эти раны, да, это все, можно сказать, раны любви Бога для нас, ради нас. Слава Иисусу, братья и сестры! Я думаю, это, надеюсь, что это слово ободряет вас, что действительно Бог сражается за нас, сражается до последнего, и если Бог за нас, да, то что и кто может нам угрожать, какие обстоятельства или какие люди? Сегодня много историй в моей проповеди, и еще одна интересная история. Один миллиардер был тяжело болен и видел, что уже дело идет к смерти, и он составил завещание. И в этом завещании он написал, чтобы каждому, кто не придет на его похороны, чтобы дали каждому такому человеку из родственников по миллиону долларов. И кроме этого, да, был еще какой-то секретный список, который не оглашался до момента похорон, и он был в тайне, этот список. И получилось так, что когда он умер, на его похороны пришел только один человек, его племянник. И он реально любил своего дядю, да, у него, наверное, был соблазн, искушение, я могу остаться дома, не пойти на эти похороны, я получу миллион долларов, я буду счастливый человек. Но он любил своего дядю больше его денег, поэтому он пошел на эти похороны. После открыли вторую часть завещания секретную, и там было написано, Ваня уже догадался, все оставшиеся деньги разделить среди тех, кто пришел на его похороны, этого дяди. И это... Все это вопрос, да, вопрос для каждого из нас. Любим ли мы нашего Господа больше, чем то, что Он может нам дать? Больше, чем то, что мы можем получить от Него? Мы уже будем подходить к концу. И Слово Божие говорит нам о том, чтобы мы возложили все наши заботы на Него, на Господа. И множество примеров нашей жизни, множество из пережитого говорит нам о том, что это действительно так, что Бог заботится о нас, что Бог восполняет наши нужды. И Он это делает, потому что мы Его дети. Это просто Его природа, да, как природа земных родителей любить своих детей, такова и природа Бога любить своих детей. И если мы порой, может, не видим, да, нам кажется, что мы не видим достаточной Божьей любви, Божьей заботы в нашей жизни. Возможно, проблема в нас самих, возможно, мы сами пытаемся контролировать ситуацию, все держать в своих руках до последней мелочи и просто не оставляем места Богу и Божьему действию. Бог, Он может и хочет дать каждому из нас очень много своих благословений. И вопрос, наверное, только в том, что сможем ли мы удержать их, те благословения, которые Он хочет нам дать. И кому-то, может, Бог дал семью, но люди не удержали этого, да, там разошлись. Кому-то Бог дает финансовый успех, благополучие, и человек может пустить эти деньги не туда, обанкротиться. Кому-то Бог может дать много друзей, но человек тоже правильно этим не распорядится, и у него уже нет никого рядом с ним. И вопрос в том, что, чтобы удержать все те Божьи благословения, которые Бог приготовил для нас, нам нужны личные отношения с Богом. Нам нужно, как вот в этом последнем примере, любить нашего Господа больше, чем то, что мы можем или хотим получить от Него, больше самих благословений. И мой призыв ко всем нам и ко мне самому, чтобы мы переосмыслили наши отношения с Богом, переоценили чтобы мы, во-первых, были уверены в том, что Бог заботится о нас, и у нас была эта легкость, да, эта радость, что я дитя Божье, и мне не нужно сверх меры заботиться о чем-то, Бог позаботится. И чтобы во всем этом мы любили Господа больше всего и прежде всего, и что-то не могло стать между нами и Богом, да, какие-то благословения, которые мы хотим получить от Бога. Пусть Господь нам в этом поможет, действительно, любить нашего Господа больше всего. Аминь. Слава Богу. Давайте поднимемся, прославим Господа в нашей молитве. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя и славим. Благодарим Тебя за то, что Ты безмерно заботишься о нас. Ты назвал нас своими детьми, и мы рождены от Тебя. И мы называемся Твоими детьми, имеем эту власть, имеем эту привилегию. Спасибо Тебе, любящий Бог. Боже, так много поводов для благодарности в нашей жизни. Мы благодарны Тебе за наше спасение. Мы благодарны Тебе за Твою заботу о нас, за то, что Ты питаешь наш дух, питаешь нашу душу и тело наше. Господи, Ты не оставляешь без Твоей заботы. Благодарим Тебя за это, Господи. И мы хотим сказать Тебе, что мы любим Тебя, Боже. Мы хотим это говорить от всего сердца. Мы хотим действительно иметь близкие отношения с Тобою. Боже, чтобы это было для нас намного больше важнее, намного важнее, чем то, что мы можем получить от Тебя. Намного важнее тех благословений, которые мы ожидаем. Господи, пусть самое главное и ценное в нашей жизни будет любить Тебя, знать Тебя, общаться с Тобою. Господи, пребывать с Тобою в этом молитвенном уединении, в наших тайных комнатах. Пусть это будет самой большой ценностью для нас, Отец наш. Мы просим, Господи, помоги нам быть как дети. Боже, помоги нам действительно целиком и полностью полагаться на Тебя. Боже, 100% отдаваться Тебе. Отец, благодарим Тебя. Благодарим Тебя, прославляем Твое имя. Слава Тебе, честь, хвала Тебе, великий чудный Бог. Отец и Сын и Дух Святой. Аминь.